Глава вторая. Огромный двор с фонтаном посередине очень напоминал подъездную аллею, и впереди виднелись кованые ворота, за которыми пролегала широкая дорога. Туда я и поспешила, даже слишком. А все это чертова сорочка, чтоб ее в подоле длиннющем запуталась, споткнувшись на ровном месте, когда бегом рванула в ту сторону, так и полетела лицом вниз, крепко зажмурившись, заранее представляя, как сейчас будет больно. Больно не стало, потому что до земли я так и не долетела. Чужие руки подхватили ровно в тот момент, когда я только стала заваливаться вперед. Они же крепко прижали к сильному мужскому телу. В первое мгновение решила, что это желтоглазый передумал и решил вернуть меня обратно. Но нет, не он. Кто-то совсем другой, хотя тоже красивый. Мужчины здесь вообще все как со страниц модных журналов сошли, хотя до их главаря им далеко. Те же глаза, слишком обычные, темно-карие, как у большинства людей в мире, но эта обычность даже порадовала. «Спасибо», — проявила вежливость. Мужчина улыбнулся, чем напряг, потому что это не было доброжелательной улыбкой. Похабная, жесткая, предвкушающая, такая, какой меня одаривали все прошедшие дни мои похитители. Сердце остановилось в тот же миг, вместе с голосом еще одного подошедшего незнакомца, тоже кореглазый брюнет. Не знаю точно, о чем оба говорили, но прекрасно поняла, что мне от этих разговоров ничего хорошего ждать не приходится, потому что чужие руки на талии сомкнулись до того плотно, что дыхание перехватило. Готова поспорить, они собрались меня делить между собой. Этого только не хватало. Сволочь. Не только присутствующие, но и их главарь, который не мог не знать, что так будет. Решил наказать таким образом за мое непослушание? Точно сволочь. Или нет? Потому что никто меня насиловать прямо вот здесь и сейчас не собирался. Наоборот даже. Ты бы осторожнее шарахалась в одиночку в этих местах, красавица. Оскалился на моем родном языке тот, кто удерживал, прежде чем меня переставить и отпустить. «Картахена де Индиас не для таких нежных цветочков, как ты», — оскалился еще шире. «И все бы ничего, но это что, клыки? У него клыки. Господи, да что у них тут за секта такая? У одного глаза, как у дикого зверя, у другого зубы. Что у остальных? Шерсть? Лапы? Хвост? И как он сказал? Картахена де Индиас? Где это вообще?» Мозг отказывался воспроизводить возможную страну, в которой мог бы находиться этот город. Испания, Бразилия, Мексика? Кажется, им присущи такие названия. А, впрочем, неважно. Лучше просто пойду. «Спасибо», — поблагодарила повторно, стараясь не сильно пялиться на его клыки. «В конце концов, у всех свои особенности». «Да ладно тебе, цветочек. Что, мы не люди, что ли? Подвезем, куда скажешь». «Спасибо», — повторила в третий раз. «Обойдусь», — добавила про себя. «Я сама». «Вслух». «Ну и что, что не знаю, куда идти? Разберусь. Разве проблема найти такси в современном мире? Зато подальше от непонятно кого. А то эти, если куда и довезут, то только до ближайшего поворота с густыми кустами. Лучше уж и правда сама. Аккуратненько. Вдоль тех самых кустиков, чтобы никто не заметил так сразу». Такими перебежками пришлось пройти несколько миль, прежде чем показалась главная дорога, а вместе с ней и редкий автомобильный поток. Там я свою удачу и попытала. В конце концов, не все же здесь такие, как мои похитители. Нормальные люди тоже наверняка есть. Должно быть, босая девушка в полупрозрачной ночнушке не внушала доверия, поскольку ловила я машину очень долго. Но вот, наконец, передо мной замер старенький Форд. А из него наружу выбрался с виду милый старичок. И вот вроде сама же желала помощи, а теперь ноги против воли отступили назад, увеличивая между нами расстояние. Старичок или нет, но доверять хоть кому-то после произошедшего я так сразу не спешила. По-хорошему, было бы лучше, если бы мне помогла какая-нибудь семья с детьми. Но, к сожалению, больше никто не спешил останавливаться. Старичок тем временем с беспокойством оглядел меня с ног до головы и что-то спросил. Наверное, интересовался, все ли со мной в порядке. Выглядела-то я так себе. «Не понимаю», — улыбнулась, виновато покачав головой. Повторила фразу на ломаном английском в надежде, что он меня хотя бы так поймет. Не понял, зато заулыбался шире и подошел ближе, продолжив что-то бормотать о своем. Порыв убежать подавила в себе силой воли. «Ну правда, что мне старик-то сделать может? Он уже, наверное, лет 10 минимум как импотент». Вот и не стала по итогу сопротивляться, когда он махнул рукой на свой автомобиль в явном приглашении присоединиться к нему. В моей ситуации выбирать особо не приходилось. Либо с ним, либо что похуже. О последнем не просто так подумала. Неподалеку остановилась еще одна машина, а из нее вышло два молодых темноволосых парня, которые самым мрачным видом направились в нашу сторону. Старик, увидев их, цепко ухватил меня за руку и сам же силой потащил в свою машину. Настолько неожиданно, что я по инерции и впрямь сделала несколько шагов следом, прежде чем опомнилась и принялась вырываться. Вот только не получалось. С виду тщедушный старичок оказался довольно сильным. Ко всему прочему, те двое парней тоже дошли до нас. И будто мало мне проблем, старик оскалился, предупреждающе зарычав. Клянусь, как самый настоящий дикий зверь. И это ничего не имело общего с тем, как скалились охранники той крепости, из которой я ушла. Да что происходит? Тем более не один старик теперь показывал зубы, но и молодые мужчины, и рычали друг на друга, по-настоящему. У меня, что говорится, волосы встали дыбом, и голова закружилась от непонимания происходящего. Господи, да что происходит? Куда я попала? Кто они такие? С другой стороны, какая разница, кто они? Если мне представился шанс сбежать от них, пока они заняты друг другом. Так и поступила. Подтянула подол повыше и ломанулась прочь побыстрее. Мысль о том, чтобы забрать тачку, как появилась, так и ушла. Слишком много времени отнимет, и не факт, что получится. Мало ли, там противогонка стоит, а мне нужно, чтобы наверняка. Хотя бегать босоногой по земле, полной каменных крошек, то еще удовольствие. Ну да ладно, это все ерунда на фоне всего остального. Мой побег заметили, тут же рванули следом. Все трое. Хоть под машину бросайся, честное слово. Хотя, вариант. И я действительно выбежала на дорогу. Послышался визг шин и ругательство, но я едва ли их слышала. В груди грохотало куда громче. Страх подстегивал бежать дальше, не останавливаться. И неважно, что сама по себе затея тоже совсем неправильная. Бежать вдоль пусть и редкого потока автомобилей. Как если бы я и правда решила из окна выпрыгнуть. Но на что не пойдешь в целях того самого выживания? Спасибо тренеру по легкой атлетике, который заставлял бегать как можно больше и чаще. И ведь пригодилось же. Кто бы знал, что при такой ситуации... Сзади вновь послышался визг шин, глухой стук, недовольное рычание, а за ним и скулёж боли. Такой пронзительный, вмиг пробрало до костей. То самое быстро бьющееся сердце споткнулось об этот звук, вынудив замереть и оглянуться. А там... Один из парней лежал посреди дороги, а его правая нога была согнута под неестественным углом с торчащей костью вместе перелома. Ух ты ж! В карих глазах застыла боль. И черт, в этот момент, несмотря на ситуацию, мне стало очень жалко его. Представляю, как это адски больно. Сама была на его месте, только с рукой. И зря я на него отвлеклась. Остальные двое времени даром, как я, не теряли. Вмиг оказались рядом. У старичка и вовсе в руке нож обнаружился. Заметила его ровно в тот момент, когда он острие приставил к моему горлу, что-то добавив словесно на том же непонятном языке. Не ко мне обращался, к другому. Развернув меня к нему лицом, словно прикрываясь в угрозе. «Меня прирезать?» «Очевидно, что так». Ведь на его слова, стоящий напротив, скривился в презрении, а затем плюнул нам под ноги, развернулся и пошел к тому, которого сбили. В каком состоянии тот сейчас, я так и не поняла. Приставленный горлу нож мешал повернуться в нужную сторону. Да и на месте мы не остались. Старик потащил обратно к своей машине, что-то тихонько приговаривая себе под нос. А как дотащил, открыл багажник. Решила, что в него-то он меня и запихнет. Но нет, все вышло гораздо хуже. Прижав меня спиной к металлу, оскалился в очередной раз. «Миратте». С испанского «посмотрим на тебя», — процедил непонятное сквозь зубы. Лезвие в его руке сместилось ниже, зацепило лямку. Всего один небольшой рывок, и та порвалась, а я невольно вздрогнула. И вздрогнула снова, когда старик резко подался ближе, почти уткнувшись носом в мою шею, с шумом втягивая воздух. Растерялась. Что он творит? И тут же получила ответ на этот свой вопрос, когда его рука нагло ухватилась за мой зад, поочерёдно сжимая ягодицы. «А ну, пусти меня, ты, старый извращенец!» Тут же поспешила оттолкнуть его от себя. Не вышло. Нож у горла надавил сильнее, вынудив обратно замереть. А старик продолжил. Едва не стошнило, когда он провел языком вдоль всей моей шеи, крепко сдавив грудь. Весь воздух из легких в этот момент вышибло, но обхватить зажатую между мной и рукоять я все же смогла. Ее же толкнуло прочь от себя. «Отвали от меня», — сказала. Повторила, пиная его в ногу, сильнее давя на руку с ножом. Выходила так себе. Да сколько ж в нем силы. Как если бы лом пыталась согнуть ей-богу. Отчаяние заполонило сознание. Стоило сбегать от одного, чтобы попасть в руки другого. Первый хотя бы силу не применял. «Да что ж у вас за город такой, что девушке и шага ступить одной нельзя?» Заорала, не выдержав, и принялась хаотично махать руками в попытке отвлечь его и вырваться из крепкой хватки. «Пусти меня! Пусти!» Едва ли соображала, что творила, лишь бы уже избавиться от него. «Да отпусти ты меня! Пусти!» Повторяла, пустив в ход и ноги. Кожу в районе шеи зажгло, напомнив о ноже. За него я и схватилась, снова попытавшись отобрать. Выходило так себе, с учетом, что старик тоже продолжал сопротивляться. «А-а-а!» — заорала громче прежнего и резко толкнула острую сталь от себя. Ладонь пронзила болью, но я, наконец, получила долгожданную свободу. Старик отпрянул от меня. Я и сама пошатнулась от неожиданности, глядя на него с напряжением, тяжело дыша. Все, казалось, еще немного и задохнусь. Ноги откровенно подкашивались, когда я осторожно шагнула в сторону, внимательно следя за действиями, не спешившего больше действовать старика. Вместо этого он стоял и смотрел на меня, прижав ладонь к груди. До того удивленно, что я и сама растерялась. И лишь когда он убрал руки, заметила на его одежде быстро расплывающееся алое пятно. «Что происходит? Откуда у него кровь? Это ведь он мне едва не воткнул нож в горло, а я всего лишь защищалась. Только защищалась. Тогда откуда кровь?» «Нет», — выдохнула в ужасе от пронзившей сознания догадки. «Я не делала этого, я не могла, не могла», — повторила зачем-то, глядя на старика. В его темном взоре застыло такое же непонимание. Он было дернулся ко мне ближе, и я по инерции выставила руку перед собой, руку, что сжимала нож, на лезвие которого застыли ярким багрянцем малые капли чужой крови, крови, что продолжала растекаться на старческой груди. На ней я и зависла, и все еще не понимала, да, или не хотела понимать, потому что не могла я, не могла. Но руки по-прежнему крепко сжимали рукоять, не давая усомниться в произошедшем, что я его убила? «Ой, мама, мамочка моя, забери меня отсюда, я больше никогда никуда не поеду без тебя, вообще из дома не выйду, даже в магазин за хлебом, только пусть все это окажется просто плохим сном». «Ну, пожалуйста, пожалуйста», — шептали губы. «Вот только не сон это, а я, пусть и не специально, но убила. Я его убила. Убила». В подтверждении последней мысли старик стал заваливаться на бок. Сделал еще несколько шагов в попытке удержаться на ногах, после чего все-таки рухнул в дорожную пыль. Кажется, он что-то говорил, судя по шевелению губ. Я не слышала. Вообще будто оглохла. Продолжала смотреть на алое пятно и не могла отвести от него своего взгляда. Оно расползалось все больше, а вместе с ним росла моя паника. Этого не может быть. Просто не может. Я отказывалась в такое верить. Но старик лежал практически у моих ног и задыхался, урывками хватая ртом воздух. А я даже пошевелиться не могла, чтобы попробовать помочь ему. Только смотреть, как он в последний раз вдыхает в себя кислород и замирает, а вместе с ним и весь мир. Звуки накатили на сознание внезапно. Вроде только что было тихо-тихо, а потом в голове будто взорвалось что-то. Из груди вырвался всхлип. Один, второй, третий. По щекам потекли слезы. Шагнула было ближе к старику, глаза которого продолжали смотреть на меня с неверием и мольбой. Но замерла, заметив, как к нам спешат очевидцы произошедшего. Вот когда меня охватил настоящий страх, практически ужас. Разве кто поверит, что это случайность? Что я не специально, не хотела, что просто желала вырваться и сбежать. Да, сбежать. Мне нужно бежать. Куда? Не столь важно. Просто бежать. Как можно дальше? Прямо сейчас.